примут веском околотку. Переулка каждая собака знает мою легкую походку. Каждая задрипанная лошадь головой кивает мне навстречу. Для друзей, приятелей хорошей мои песни душу зверя лечат. Я обманывать себя не стану, залегла забуда в сердце мгристом. Отчего простыл я шарлатаном? Отчего простыл я скандалистом? Не злодей я и не грабил леса, не стрелял несчастных по темницам. Я всего лишь уличный повеса, улыбающийся встречным лицам. Я ношу цилиндр не для женщин, глупой страсти сердцу жить не в силе. А в нем удобнее грех свою уменьшит золото в садовой кобыле. И теперь уж я болеть не стану, прояснилось оба сердца в глистам. Оттого простыл я шарлатаном, оттого простыл я скандалистом. Shake.